Глава 26. «Потому что ко мне приходил этот Минаев дня 3 назад», — сказал я. «Серьезно?» — нахмурил брови Вадим. Потом разведчик полез в карман пиджака, вынул сложенную в несколько раз бумажку. Показал мне ориентировку с черно-белой плохой фотографией. «Вот этот? Он приходил?» Я принял ориентировку, всмотрелся. Лицо было сложновато различить, однако фактурная, бывалая внешность этого Минаева — хорошо отпечаталось у меня в памяти, не было сомнений. Это именно он. «Да», — сказал я. «Он хотел нанять меня, чтобы охранять какой-то там ресторан в Новокубанске. Пытался уговорить поехать с ним». «Вранье?» — покачал головой Вадим. «Я знаю. Выходит, он хотел как-то выманить меня, но зачем? Что ему от меня нужно? Да и как он вышел на меня? Мы с ним не знакомы и никогда друг друга даже в глаза не видели». «Не знаю». Вадим вздохнул. «С его стороны остаться в городе — это какое-то безумие. Лучше свалить бы побыстрее и на дно залечь. А то вот сделка только прошла, и он объявился. Да еще и к тебе приперся. Зачем? Что ему нужно?» «Может, месть?» — задумался я. «Ведь про этого поставщика... Как там его?» «Коростелев. Да, Коростелев. Про него говорили, что он мстительный, как дьявол. Может, его отправили меня убрать? Может, он как-то узнал, кто помогал вам в организации облавы? Да вас-то ему просто так не дотянуться, я обычный гражданский. Меня достать можно». «Хм». Вадим почесал гладко выбритый подбородок. «Звучит как версия. Короче, его надо найти и задержать. Я передам в местное отделение, что Минаева заметили в городе». Я покивал. «Слушай», — начал я, когда Вадим уже было хотел подняться со своего табурета. «А почему ты решил меня предупредить об этом Минаеве?» «Ты ведь во многом нам помог». Как-то посерьезнел Вадим. «Без тебя мы вряд ли бы справились. Я решил, что такая информация будет для тебя не лишней, мало ли что. Оказалось, не зря приехал». «Не зря». «Ладно, ориентировку можешь себе оставить, а я пойду. Номер мой знаешь. Будут вести, звони, я пробуду тут еще как минимум 4 дня. Потом уеду в Краснодар». «Если что, обязательно позвоню», — поднялся я, и мы с Вадимом пожали руки. Где-то под Армавиром 2 дня назад. Небольшой хуторок, в который заехал Семен, располагался в нескольких километрах от города. Это было маленькое тихое место, населенное, как понял Минаев, в основном стариками. Было тут буквально несколько улиц, да 3-4 десятка старых хат. По пути через хутор Вадим видел единственный открытый магазин. У проржавевшего зеленого вагончика ларьке на лавке бухали синие в край деды. Тут и там по дворам подозрительно посматривали на Минаева старушки. Сначала такая опустелость в сельской местности удивила Семена. Он знал, что сейчас на селе выжить гораздо проще, чем в городе. Деревенских жителей кормила земля, и даже многие молодые люди уезжали из городов, где начинались проблемы с работой. Молодежь перебиралась к родителям поближе к их огородам, туда, где поспокойнее и не нужно хотя бы беспокоиться о еде. Однако очень быстро он понял, в чем тут дело. Хоть хутор и находился на отшибе, и, казалось бы, земли тут завались, половина из нее казалась заброшенной, совершенно необработанной. Кроме того, с правой стороны поселок ограждали широкие, некогда колхозные, а теперь заброшенные пруды. Их блюдце Семен видел, когда заехал на возвышенность, куда вела единственная асфальтированная дорога хутора. Слева же растянулось большое заросшее кладбище, ограждавшее поселение от трассы Армавир-Отрадная. Семен проехал немного дальше и, миновав большую рощу, разросшуюся по обе стороны дороги, наткнулся на бесхозный домик. Огражденный низким заборчиком из деревянных жердочек, он стоял на удалении и, как ни странно, оказался довольно крепким. Это была низенькая, маленькая, но кирпичная казачка с деревянной, крытой шифером крышей. Семен монтировкой сбил навесной замок дощатой калитки, распахнул хлипкие ворота и загнал машину в запущенный узкий дворик. Когда и дверной замок дома поддался его монтировке, Семен вошел в темную прихожую без окон. Тут пахло сыростью, и затхлый воздух неприятно щекотал в носу. Домик был почти пуст. В прихожей стояла старая плитка, прилаженная к газовым баллонам. Во второй проходной комнате Семен нашел старый шкаф и сервант с забытой тут иконкой. В передней же остались только сетчатая койка да ватный матрас. Газа в баллонах не оказалось, зато электричество, как ни странно, осталось подключенным. А вот воды в дворовой колонке тоже не было. К счастью, она нашлась в колодце, который Семен увидел на заднем дворе. Минаев разобрал укрывавший его шифер, закинул найденное тут же оцинкованное ведро на ржавый прикованный к колодцу цепью кошки, достал себе воды. Вода имела не очень приятный землистый привкус, однако оказалась вполне чистой. Раздевшись по пояс, Семен умылся и остатки вылил на себя. На свое счастье, Минаев обнаружил среди хлама, которым полнился шкаф, электроплиту и кипятильник. Последний, правда, не работал, но плитка все же грела. Семен вскипятил себе воду, сварил в своей железной кружке пресной гречки. Пообедав, заварил в ней же принцессу Нори из пакетика. Закончив с едой, Минаев стянул ботинки и улегся на кровать, принялся думать. Погибший Сом рассказал ему много о Летове, и Семен понял, что этот человек далеко не так прост, как ему показалось на первый взгляд. Директор охранной фирмы в свои 24 Летов был храбрым парнем. Он не боялся бандитов, не пасовал перед дракой и, по словам Сома, уже разобрался с несколькими довольно опасными людьми. Например, Сом упомянул Михалыча, сына одного криминального авторитета по фамилии Михайловский. Семен слышал и про папу, и про сына из той семейки, а еще знал, что последний был настоящим отморозком. Если бы Минаеву пришлось бороться с таким уродом, как Михалыч, он и сам бы подумал трижды, прежде чем начать такую борьбу. А Летов схватился с Михалычем без сомнений. Это вызывало уважение. «Ладно», — проговорил себе под нос Минаев, — «все равно тебя достану». Отдохнув полчасика, Минаев поднялся. Он перенес из машины свои вещи, вычистил из салона кровь, что оставил там Сом, принялся пересчитывать патроны и приводить в порядок свой ПМ. Конечно, он не думал, что ствол ему понадобится. Летова надо взять живым. Более того, он хотел, чтобы Виктор Летов сам пришел к нему в руки. И у Минаева уже был план, как это сделать. Тем не менее, лучше перестраховаться. Вычищая пистолет и снаряжая магазины, Семен то и дело поглядывал на сотовый телефон, который он оставил лежать на кровати. Наконец, решившись, он взял трубку, чтобы позвонить, но быстро понял, что в хуторе нет сотового покрытия. Вытерпеть Минаев не смог. Через несколько часов борьбы с собой он уехал из хутора поближе к городу. Едва на экранчике сотового загорелась надпись, что есть сигнал, Семен остановился прямо на обочине и принялся звонить. Длинных гудков не последовало. В динамике несколько раз кратко пикнуло, и дозвон прекратился. «Сука!» — протянул Минаев. Потом он вычленил из своей записной книжки другой домашний номер. Стал звонить на телефонный аппарат. Правда, Семен услышал лишь долгие гудки, трубку не взяли. «Из города уехал», — догадался он. «Коростелев сбежал». Мерзкие сомнения зародились в душе Минаева. Может, и ему уехать. Может, просто бросить все и сбежать. Вернуться домой, чтобы предупредить жену и брата, а потом свинтить подальше отсюда. Что, если Коростелев кинул его? А может, его арестовали? Бля! Выдохнул Минаев и, тронувшись с обочины, погнал девятку обратно в хутор. «Повторите, кто вы? А где Агарков?» — спросил я у девушки, звонящей мне по телефону. «Меня зовут Кристина», — сказал приятный женский голос. — Бывший замдиректор ушел в отпуск. Ну, а я сейчас исполняю его обязанности. Когда в 18:00 я вернулся домой и сел ужинать, раздался телефонный звонок. Звонили с масложиркомбината. Обычно на связь со мной выходил Агарков, реже сам Кондратенко. Но с этой Кристиной я не разговаривал никогда, даже никогда не видел на комбинате никаких Кристин. А ведь руководство я уже более-менее знал. Это, конечно, не проблема, возможно, новый сотрудник. Скоро комбинат запустится, и пополнение штата перед активной работой — нормальное явление. Однако было тут кое-что странное. С Агарковым я разговаривал только сегодня, и он ни единым словом не обмолвился о своем отпуске. Напротив, замдиректора был нацелен на долгую и серьезную работу, как, впрочем, и всегда. Слишком уж внезапен его уход. А ведь на комбинате скоро важный день, запуск работы. Не время для отпусков руководящего состава. — Понятно, — суховато сказал я. — И что вам нужно? — Директор хотел бы поговорить с вами. Срочно. Если есть такая возможность, то прямо сегодня. — Уже вечер, — сказал я. — Мой рабочий день закончен. — Это очень срочно, Виктор Иванович. Тут... Тут случился кое-какой форс-мажор. Директор хочет обговорить его с вами лично. Пожалуйста, приезжайте». «Форс-мажор, говорите?» — задумчиво спросил я. «Вот именно». «Хорошо. Буду минут через 30». «Спасибо. Большое вам спасибо». И хотя Марина может запереживать, вернувшись с экзамена, не застав меня дома, делать было нечего. Если у Кондратенко проблемы, я должен был помочь нашему нанимателю. Хотя девушка не сказала ничего конкретного, несложно было понять, что речь идет об охране предприятия. Когда я приехал на комбинат, он уже завершал свой долгий рабочий день. Усталые рабочие собирались домой, а конторские покидали кабинеты. Я поднялся к Кондратенко, прошел по уже ставшему привычным коридору, постучал в его дверь. Мне открыли почти тут же. Встретила меня как раз Кристина. «Здравствуйте. Вы Виктор Летов?» — проговорила девушка, странным взглядом осматривая меня с головы до ног. Кристина оказалась красивой. Длинные стройные ножки обтягивали черная юбка-карандаш. Белую блузочку с короткими рукавами наполняла объемная грудь. Кристина была блондинкой и носила высокий хвост. Даже стянутые ее ухоженные волосы доходили девушке до осиной талии. Тонкие, точеные черты лица Кристина подчеркивала округлыми очками в черной оправе. Девушка поправила очки, напучила одетые в вульгарную красную помаду губы. «Да. А вы Кристина?» «Совершенно верно». Она улыбнулась, прищурив украшенные легкой тенью веки. «Проходите, мы вас уже ждем». Распахнув дверь в кабинет Кондратенко, она пригласила меня войти. Перешагнув порог, я нахмурил брови. «Здравствуйте, Виктор», — проговорил с характерным акцентом американец Джордж Нойзман, занявший кресло Кондратенко. «Очень рад вас видеть. Пожалуйста, присаживайтесь». Минаев завернул во двор дома, в котором сейчас жил Летов, вместе со своей подружкой, внучкой местного криминального авторитета, которую звали Мариной. Сом рассказывал, что присматривает за этой девушкой и часто возит ее на занятия в институт. А там как раз сейчас идет сессия. Покойный бандит упоминал, что последние несколько дней Марина возвращается домой довольно поздно. Экзамены назначали во второй половине дня, и Сом забирал ее в пятом, а иногда и в 19:00. Минаев знал, что сегодня девушка тоже вернется поздно. Он глянул на свои командирские. Подходил уже 19:00. Когда Летов вышел из подъезда, Минаев удивился, а потом тут же спрятался в салоне. Пригнулся, нырнув под торпеду. Конечно, был риск, что за девушкой поедет сам Летов. Но, по словам бандита, занятой работой, он редко возил и забирал Марину с занятий. Тем не менее, Летов сел в Пассат и уехал со двора. Минаев решил, что если они вернутся вместе, он все равно сделает свое дело. Пусть все пойдет не совсем по плану, однако ждать он больше не мог. Взяв пистолет и прихватив свою монтировку, Минаев, оглядываясь, направился к подъезду. Отыскав под лестницей вход в подвал, он затаился на ступеньках, ведущих вниз. Прислушался и стал ждать. Когда услышал гулкие щелчки женских каблучков, выглянул в дверную щель. Там шла она. Худенькая миниатюрная девушка в скромном сарафане вошла в подъезд, принялась подниматься наверх. Минаев узнал ее по описаниям сама, по каре темных волос, о которых рассказывал ему мертвый бандит. Минаев решился и выбрался из своего укрытия. «Где Кондратенко?» — спросил я строго. Нойзман вздохнул. Отодвинувшись от директорского стола, он воспитанно закинул ногу на ногу. «Кристина, дорогая моя!» — не отрывая от меня взгляда, проговорил американец. «Скажи, пожалуйста, где наш уважаемый директор?» «Он...» — девушка, прижимающая к своей крупной груди планшет для бумаги, заглянула в него. «Он готовится к рабочей командировке в Москву. Сегодня пришел факс». «Совершенно верно!» — Нойзман разулыбался. «Наш дорогой Валентин Сергеевич отправляется в главный офис. Сегодня ночью у него самолет. Думаю, в этот момент он как раз на всех парах мчится в Краснодарский аэропорт». «Твоих рук дело», — нахмурил я брови. «Нет-нет, что вы». Американец легонько помахал рукой. «Это дело рук самого Валентина Сергеевича. Его оплошности в работе, а я лишь выполнил свою работу. Я просто доложил руководству о проблемах, существующих на комбинате в настоящее время». И отправил Агаркова в отпуск. «Молодой человек сгорел на работе», — пожал плечами американец. «Такое бывает, если ночуешь в офисе 3 дня в неделю. Ему был нужен отдых». И поэтому, Нойзман, ты настоятельно порекомендовал ему этот отпуск. Я вошел вглубь кабинета, сложил руки на груди. «Прошу, присаживайтесь». Кристина потащила мне стул, покоившийся у стены, но я не воспользовался ее предложением. «Отпуск бессрочный? Ты планируешь сделать так, что парень не вернется на работу?» — спросил я похолодевшим тоном. «Вы слишком предвзяты ко мне, Летов!» — американец невозмутимо улыбнулся. «Повторяю, я тут совершенно ни при чем. Я только выполняю свою работу и слежу за тем, чтобы остальные тоже выполняли ее надлежащим образом, в том числе и директор, и раз уж он не справляется со своей работой, я вынужден об этом сообщить, а там уже пусть руководство решает, как поступить с Кондратенко». «Боже, что за фамилия? Просто так и не выговоришь. В общем, возможно, что дорогой замдиректора уйдет вслед за директором, если его решат, скажем так, отстранить». «Ну и интриган же ты, Нойзман. Ты пытаешься подсидеть Кондратенко. Даже меня ты обманом затащил сюда», — проговорил я, бросив взгляд на девушку. «Знаешь, что я не согласился бы прийти сам». Под моим взглядом Кристина, обманувшая меня, смущенно отвернулась, сделала вид, что рассматривает свой каблучок. «Я выполнял свою работу, а что касается вас...» «Верно, я знал, что вы не согласитесь». Американец положил локти на стол, сплел пальцы перед лицом. «Я до сих пор не могу понять, почему же вы относитесь ко мне столь предвзято, Виктор. Мы с вами вроде не ссорились». «Да, все хорошо», — иронично кивнул я. «Ты всего лишь хотел помешать мне заключить с комбинатом договор на охрану. Хотел нанять бандитов». «А как бы вы поступили на моем месте?» Американец наигранно изобразил удивление. «Вот приди к вам молодой сотрудник, без опыта работы и без рекомендаций, вы бы взяли его на работу без лишних вопросов? Или, может, предпочли бы опытного сильного охранника, пусть и с некоторыми сложностями в характере?» «Сравнение неудачное», — покачал я головой. «Сложности в характере — это не то же самое, что преступный умысел». «Возможно», — Нойзман откинулся на стуле. «Но все ваши, так сказать, гангстеры — деловые люди, и они начинают понимать роль и значение денег, а значит, имея деньги, ОПГ можно контролировать. Наш холдинг имеет большие деньги». «Которые тебе недоступны», — надавил я на его открытую рану. Американец на мгновение помрачнел, но потом снова состроил беззаботную физиономию. «Перейдемте к делу», — проговорил он более жестко. «У меня есть к вам, Летов, определенное деловое предложение, и вы, я надеюсь, будете достаточно разумны, чтобы его принять». «Я буду достаточно разумен, чтобы его отвергнуть», — покачал я головой. «До свидания». «Не торопитесь». Я направился к выходу, но Кристина торопливо захлопнула передо мной дверь. «Ты правда думаешь, что удержишь меня?» — хмыкнул я. «А вы правда сможете ударить женщину?» Тоже ухмыльнулась она. Я вздохнул. А потом просто взял Кристину и отставил в сторону, словно вешалку для одежды. Девушка аж покраснела, уставилась на меня круглыми от удивления голубыми глазами. «Может, вы все же передумаете и выслушаете меня?» — поторопился встать Нойзман. Я обернулся. «Комбинат ведь может и расторгнуть договор с вашей обороной. Однако, если вы послушаете меня, мы оба выиграем». С этими словами он вынул из внутреннего кармана пиджака стопку долларов, бросил их на стол перед собой. «У меня выгодное предложение, Виктор. Уверен, оно вам понравится».